адрес нашей передачи пришел вот такой интересный вопрос. Расскажите, пожалуйста, владыка, что такое церковный суд? Кого на нем могут судить? Только духовных лиц или мирян тоже? Были ли в последнее время какие-то приговоры, вынесенные этим судом? Или это уже несуществующая организация? С уважением, Соболев, Санкт-Петербург. Ну, если сразу ответить на вопрос, то достаточно сказать следующее. Эта организация, как вы сказали, существует. А теперь об истории вопроса. Сама идея суда принадлежит человеческому роду и реализуется в человеческой истории на протяжении всего времени. Суд был всегда. И вот почему. Людям присуще стремление к правде, к истине, к справедливости. Если правда не очевидна, если она кем-то оспаривается, то возникает потребность рассмотреть этот конкретный случай и защитить истину, выявить правду. Если же действия людей, направленные против истины, приобретают опасный характер, то у общества возникает потребность наказать таких людей, которые бросают вызов справедливости и правде. В основе суда, несомненно, заложена великая нравственная идея торжества справедливости. Как я уже сказал, суд был всегда. Формы суда менялись. На заре человечества судили в первобытно-общинном строе отцы, праотцы, старейшины. Несколько позже цари, вожди. Вот и в церкви с первых дней ее существования суд имел место. Это не был формальный суд. Не было формальной судебной процедуры, но уже святые апостолы судили. Хорошо известен суд, совершенный апостолом Петром над Ананием и Сапфирой, которые утаили часть из того, что должны были бы отдать церкви, что принадлежало всем. Тем более, что утаили они то, что должны были бы принести в общину добровольно. И апостол Петр осуждает этих людей. И они подвергаются суровому мистическому наказанию. Они умирают. После святых апостолов, которые были непререкаемыми авторитетами в христианской общине, право выявлять истину, разрешать конфликты, восприняли преемники апостолов, епископы, предстоятели церкви. В течение первого тысячелетия в церкви сформировался корпус церковного права, то есть корпус законов, согласно которым осуществляется внутренняя жизнь церкви, строятся отношения между членами церкви. Если эти законы нарушаются, то всему церковному обществу наносится большой ущерб. И поэтому церковь издавна ограждает нормы своей жизни посредством суда. Я уже сказал, что вначале это был суд апостольский, а затем стал суд архиерейский. И сегодня в церкви вся полнота судебной власти – принадлежит архиерейскому собору. И в нашей Русской Православной Церкви архиерейский собор в определенных случаях может действовать как верховный церковный суд. А на епархиальном уровне судебная власть принадлежит правящему епархиальному архиерею, который в отдельных случаях сам ее реализует. Ну, например, абсолютно очевидное нарушение кем-то, будь то клириком или мирянином, норм церковного права. Приведу такой пример. В православной церкви священник не может второй раз жениться. А вот, допустим, произошел такой случай. И священнослужитель вступил во второй гражданский брак. Нарушение канонического, то есть церковного права, очевидно. И тогда архиерей может не прибегать к процедуре церковного суда, а сам вынести соответствующее решение. В данном случае священник должен быть запрещен в священнослужении. Но бывают случаи и не очень очевидные, когда архиерею трудно разобраться в том, насколько данное лицо нарушило церковные законы, насколько отклонилось от церковно-канонической нормы. Вот в таких случаях архиерей делегирует принадлежащее ему судебное право, право судить, коллегии священнослужителей. Иногда судебную функцию в епархии осуществляет епархиальный совет, состоящий из духовенства. Иногда специальная судебная коллегия, которая либо избирается, либо назначается архиереем. Существуют разные традиции формирования этой судебной коллегии. Ну а какие вопросы подлежат рассмотрению церковного суда? Только те вопросы, которые связаны с нарушением церковного права, как священниками, так и мирянами. Что касается мирян, то нередко церковный суд рассматривает вопросы, связанные с бракоразводными делами. Не всегда просто решаются проблемы церковного развода. Вы хорошо знаете, что церковь не поощряет развода. И существуют только совершенно конкретные причины, по которым церковь может признать брак несостоявшимся. Вот нередко, особенно когда бракоразводное дело весьма и весьма затруднительно, окончательное решение архиерей выносит по результатам рассмотрения этого дела в церковном суде. То же самое касается и клириков. Иногда священнослужители нарушают церковные правила, и для сохранения чистоты церковной жизни необходимо пресекать такие нарушения. Если дело неочевидное, сложное, то его на основе специальной процедуры рассматривает церковный суд. Другими словами, церковный суд – это учреждение, которое, согласно уставу Русской Православной Церкви, функционирует в нашей церкви, но форма суда бывают разными. И сегодня в нашей церкви не существует единообразия в отношении форм церковного судопроизводства. Еще такой вопрос к нам пришел. Уважаемый владыка, скажите, читая Евангелие, мы должны воспринимать все буквально или искать какие-то истолкования? Есть действительно в евангельском повествовании непонятные места, но есть и такие, где, казалось бы, все ясно. Но эта ясность не очень-то подходит к нашей жизни. Поясню, что я имею в виду. Христос изгнал торгующих из храма. Причем это, наверное, один из самых резких его поступков. Перевернул столы, менял и так далее. Как нам к этому относиться и как это понимать? Если напрямую, то Христос указал, что торговать в храме нельзя. Но нынешние церковные предприниматели толкуют это в нужном им плане. Мол, это все символика. Поясните, пожалуйста, владыка, эту ситуацию. С уважением, Валентин Иванович Шостко, Калуга. Ну, вначале о том, нужно ли в прямом смысле понимать Священное Писание или в символическом. А затем попытаюсь ответить вам на вопрос о торгующих в храме. Священное Писание понимается и буквально, и символически. Все зависит от того, о чем речь идет. В истории толкования Библии была целая школа богословская, которая предпочитала исключительно символическое толкование, особенно книг Священного Писания Ветхого Завета. Никаких особых здесь перекосов быть не должно, потому что Священное Писание, как я сказал, можно понимать и буквально, и символически. Нельзя сказать, что должно присутствовать либо только одно, либо другое. Все зависит от того, о чем идет речь. Вот пример, который вы приводите, никакого символического значения не имеет. И толковать, понимать этот отрывок Священного Писания нужно буквально. Христос дважды изгонял торгующих из храма. Но вот выводы, которые вы делаете, не совсем правильные. Потому что сегодня в храмах не происходит того, что происходило в ветхозаветном храме в Иерусалиме, и что так взволновало Спасителя. В ветхозаветном храме была реальная торговля. Храм был превращен в рынок. Там продавали все, что считали нужным продавать. Там даже обменивали деньги. Но представьте себе, если бы сейчас в нашем храме был бы обмен валюты. Ну, наверное, это бы возмутило не только вас, а любого нормального человека. Или если бы в храме у нас продавали мясо, молоко, продукты питания, овощи, фрукты, одежду. Естественно, что храм – это не рынок, храм – это не магазин. А если он превращается в магазин, то, естественно, он не может оставаться храмом. Одно из двух – либо торговать и покупать, либо молиться. А вот то, что сейчас происходит в церквах, когда продаются иконы, крестики, ладан, книги, то все то, что в храме продается, имеет непосредственное отношение к религиозной жизни человека, к молитве. Конечно, может быть, лучше было бы иметь отдельные магазины вне стен храма, что в последнее время и делают. У нас появляются иконные лавки, книжные лавки, и это очень хорошо. Но а вот если нету такого места, тогда иконы, утварь, книги может продаваться в притворе храма. Не в том месте, где бы эта продажа товаров, таких связанных с богослужением, мешала бы людям молиться. Еще раз хочу подчеркнуть, что то, что произошло в ветхозаветном храме, не имеет отношения к нынешней нашей практике. Но и нынешняя наша практика должна иметь разумные пределы и разумные границы. «Дом мой, дом молитвы наречется», — сказал Господь. И храм – это место молитвы. И все то, что мешает молитве, в храме присутствовать не должно. Вчера наша церковь праздновала память святаго преподобного Сергия игумена Радонежского, обретение его честных мощей. Преподобный Сергий – особый святой, святой всея Руси. Вся Русь почитала и почитает его имя. Но можно сказать нечто и большее. Преподобный Сергий почитается во всем православном мире, подобно другому русскому подвижнику, святому преподобному Серафиму Саровскому, столетие прославления которого мы будем скоро отмечать. Эти два святых отразили всю силу подвига христианского подвижничества в своей жизни, на какую оказался способен наш русский человек. Вот именно поэтому, благодаря этому подвигу, они, эти два старца, стали в центре духовной жизни великого народа. И сегодня память их бережно сохраняется. К их честным мощам притекают тысячи и тысячи людей, вознося молитвы об Отечестве нашем, о Церкви нашей, и о каждом, кто нуждается в такой молитве. Преподобный Сергий и преподобный Серафим, светочи земли русской. Их молитвами да сохранит Господь всех нас от всякого зла и неправды. На этом я заканчиваю передачу. До новых встреч!